По узким лесным тропинкам, заросшим высокими травами, пробирались три человеческие фигуры. Под ногами потрескивал сухой валежник. Деревья будто просыпались от зимнего сна, стояли с набухшими почками. Воздух был чист. Щебетали птички на разные голоса, словно стройный хор разносило по лесу эхо. Русская задумчивая природа хороша. В лесу не слышно ни выстрелов, ни взрывов. Единственное место, где ничто не говорило о войне. Спутники дошли до кучи старого валежника и молча сели. Словно по команде все закурили. Курили молча. Они отдыхали от длительного пути, а дерево пахло прелым мхом. Нарушил молчание Рульков. «Василий Романович, тут мы с вами распрощаемся. Возвращайтесь назад, спасибо». Василий Романович улыбнулся широкой добродушной улыбкой, тихо сказал: «С Богом». Рульков вытащил карту и расставил знаки. Проводник исчез. Огляделись вокруг. Узкая дорожка вела к небольшой полянке, где стоял аккуратный домик лесника. Из трубы валил дымок. Из дома вышла стройная женщина в цветном фартуке. Она зашла в сарай, а оттуда вышла с глиняной кринкой, не спеша вошла в дом и закрыла за собой дверь. Василий Романович исчез, как сквозь землю провалился. Он был опытный проводник, провожал разведчиков за кордон, а теперь война, провожает через линию фронта. Он хорошо знал местность и каждый кустик, где растут грибы и ягоды, где водятся дикие кабаны, где тихо журчат роднички холодной воды. Также знал все горные перевалы и опасные переходы. В лесу он был свой человек, хозяин. На прощании он сказал: «Вам предстоит трудная дорога. Бродячий солдат опасен, так что учтите, все может случиться». На лес надвигались сумерки, быстро темнело, повеяло прохладой и сыростью. Вера внимательно наблюдала за домом лесника. Рядом Рулькова не было, он пошел ознакомиться с местностью и пока не вернулся. Вера ждала с нетерпением, когда в окне засветится огонек. Вышел мужчина из дома, подошел к окнам и стал закрывать ставни. Появился Рульков и полушепотом сказал: «Ну вот, настал наш час, идем». Вера вскочила, словно по команде. Сердце ее волновалось. Душа всегда что-то предчувствует, только не говорит. Рульков строго посмотрел на Веру. «С этой минуты, вот уже сейчас, я не подполковник, не Рульков и не Степан Иванович. Ты тоже под другим именем, ты Валя Дудинкова. И запомни хорошо свою легенду. Ты не должна забывать об этом ни на минуту. Малейшая ошибка или неосторожный шаг грозит провалом». Вера внимательно слушала с замиранием сердца. «Думаю, что ты поняла. А теперь пошли». Они дошли до дома и постучали в дверь. Три раза отрывистым стуком. За дверью настороженный мужской голос спросил: «Кто там и почему так поздно?» «Я лесник соседней делянки, иду с дочерью, запоздали. Можно переночевать у вас? Мы очень устали». «Ну, коль устали, то заходите». И тут же открылась дверь. «Мария, встречай гостей и ставь самовар. Хотя сахара нет, будем пить сушеной свеклой. А заварка – ягоды, травы. Любой чай не сравнится с ним по вкусу». Эти слова о заварке были паролем. Вера поставила на стол вещмешок, который передал проводник. Рульков снял брезентовый плащ, посмотрел на лесника пристальным взглядом и от удивления воскликнул: «Захар, друг мой сердечный, ты ли это или мне снится?» «Степа, Степан Иванович!» – воскликнул Захар, и они обнялись. «Гора с горой не сходится, а человек с человеком сошелся. Сколько лет и сколько зим прошло с тех пор, как мы разъехались в житейском океане, прошли через беды, горе и слезы. Друг мой, как ты сюда попал? Ты, словно загнанный волк, живешь на отшибе». За спиной рядом с Захаром стояла Мария и сквозь слезы улыбалась. «Вот так встреча, как гром с неба. Вот моя пианистка», – так называли радистов. «Знакомься, она из того рода, у которых в жилах течет голубая кровь». «Захар, я рад, что встретил тебя. И одновременно наша встреча будто тяжелым камнем придавила вот тут», – он показал на грудь. «Но почему?» – спросил Захар. «Ночь впереди, о многом поговорим». Мария подала соленые грузди, холодное мясо, шумел самовар. «Попробуйте мясо дикого кабана, мы тут на самообеспечении. Ловлю рыбу, солим и вялим. Сушим разные целебные травы и употребляем их вместо чая. Сеем пшеницу, просо и гречиху. Есть лошадка, козочки. Слава Богу за все. Сколько лет вы тут обитаете? С 1930 года, ответил Захар. Рульков дал знак движением руки, что при Вере не все можно говорить. Мария поняла и после чая увела ее в другую комнату, где постелила постель. Мария несколько раз заходила в комнату, чтобы узнать, спит ли Вера. Вера сделала вид, что спит. «Захар, сходи в погреб за настойкой для гостя». На столе появилась малиновая настойка. Налили в стаканы и по русскому обычаю выпили. «Захар!» – Вера услышала голос Рулькова. «Мне приказали тебя убрать». «Я всегда был для них чужим», – проговорил Захар. «Спасибо, Степа, что предупредил. А если бы не ты, а другой?» В 30-м году на Петровке в Муре, московский уголовный розыск, нас арестовали четверых. Я бежал, пристрелив двух охранников из НКВД и прихватив обличительные документы на Сталина. Я изменил фамилию, состряпал липовые документы, дал знать Марии. Она приехала, чтобы разделить со мной мое изгнание и горе. Теперь и это насиженное гнездо придется оставить. Мне не впервой, но прежде всего я сожгу все, что построено моими руками». Посмотри, какие мозоли на ладонях дворянина. И все из-за того, что я люблю Россию больше себя. Я трудился в поте лица, строил дом из дуба, носил бревна на своих плечах. И для кого? Пусть все пойдет прахом. Не дают жить. Сейчас война, уйду к немцам, а там что Бог даст. В глазах Захара блеснули слезы отчаяния. Он опустил голову на грудь, а затем ударил кулаком по столу и бессильным хриплым голосом сказал. «Если бы я мог жить без России... Я не вернулся бы из немецкого плена в 1914 году. В 1918 году нас обманули большевики. Мы, словно голодные воробьи, клюнули на приманку, поверили картовому палачу Ленину. Чем я провинился перед своим отечеством и в чем я виноват перед народом России? Я виноват лишь в том, что я сын дворянина, вот в чем моя вина, и был грамотнее некоторых из тех, кто пришел к власти в России». Палачи, твердолобые дубаки, уголовники захватили власть в России. Эти бандиты и преступники – это шваль беспардонная. И нахалы назвали себя коммунистами. А если расшифровать, чему равняется это слово? Кому нести чистку? Вот и несут свою чистку, грабят дворян. Первая женщина, которая обличила Ленина в его гнусных преступлениях – это Фаина Каплан, патриотка своего бедного отечества нашей России. Она обличила не только этого служителя дьявола, а всю его преступную свору. Она громко сказала золотые слова. «Вы, уголовники, преступно захватили власть в свои руки без согласия и воли народа». Фаина выстрелила неудачно, попыталась второй раз, но получилась осечка. Ее схватили и поволокли во двор Кремля, а там расправились с ней жестоким образом. Избили и полуживую ее затолкали в железную бочку, облили соляркой и сожгли во дворе Кремля. Фаине было 28 лет. Она была сторонница эсеров, очень красивая, с выразительными глазами, на вид скромная. Большевики убили и ее мужа. Был у нее маленький сын и мать с отцом. Их репрессировали. Расправа над Фаиной строго умалчивалась. Сочиняли неправдоподобные легенды, что она сидит в тюрьме на Матросской Тишине или Бутырке. Те, которые убили Фаину, были ликвидированы тоже, чтобы не болтали. Большевики умеют прятать свои преступления.